Глава 5. Ли. Живее, до следующего эфира осталось всего 4 часа, а нам еще возвращаться к замку и занимать свои позиции. Джет быстро переключился на роль распорядителя отбора и сгонял всех в автобус. Самого распорядителя и двух его новых ассистентов уже поджидал вертолет. Оцепление охраняло путь нашего отъезда, чтобы толпы фанатов не прорвались и не устроили беспорядок. Выдохнула лишь в автобусе, и впервые за долгое время первой заняла свободное место у окна. Лишь бы соседство оказалось приятным в этот раз. На всякий случай привалилась к стеклу и сделала вид, что сплю. Не помогло. Едва мы тронулись, как на неровной дороге нас затрясло. Сдалась и села ровно. «О, Кайл, ты проснулся?» К удивлению, обнаружила рядом с собой взлохмаченного Касти. «Да ладно, ни Закрас, ни Райан. Серьезно?» Поискала взглядом Безликого. Оказалось, что тот сел с Налтаром, а дальрабийский переводчик оставался подле своего хозяина. Оба были спокойны, в отличие от Сеатхана с Древним. Эти двое явно обсуждали что-то важное, но разобрать их разговор не смог бы никто, так как их защищал артефакт Райана. Вот бы послушать, что они так тщательно скрывают от окружающих? «Знаешь, на самом деле я не хочу уходить с проекта», — грустно изрек Пелс, все еще пытавшийся склонить меня к беседе. «Мы все не хотим уходить», — равнодушно пожала плечами. «Да, но...» — он засмеялся, посмотрел на телефон и не рискнул сказать то, что на самом деле было у него на душе. «Что, если после конкурса я больше не увижу ее? Кто она, а кто я? Она древняя. Всегда можно обменяться телефонами, попробуй. Дали не похожа на заносчивую красотку», — подбодрила парня. «Погоди, ритганы же не древние, или ты о...» «О, Касти, все так серьезно?» Он кивнул, а я уже видела, словно в замедленной съемке, как Рилтар сворачивает шею глупому мальчишке. «Говорят, у нее строгий и даже жестокий отец», — прошептал Пелс. «У Ири-то? А кто так говорит?» С трудом сдерживала смех. «Давненько мне не было так весело», — Закрас сказал, а ему передал Налтар, которому Рилтар Тианван приходится кем-то вроде двоюродного дяди или кузена. «Точно не знаю, но все древние и друг другу родня». Он нервно дергал себя за брови. Увлечется, и стилистам придется не сладко. «Погоди, что-то во всем этом меня сильно напрягло. Налтар и Рилтар родственники? Вот и ответ на первую загадку. Почему Ири пела с древним? Еще сильнее разозлилась на Рила за недомолвки. Надеюсь, он чувствует мой взгляд через спинку сидения. Слушай, Касти, мы же оба понимаем, что у вас большая разница в возрасте. Что я несу? Сама влюбилась в мужчину постарше. Романтические отношения между вами вряд ли будут возможны в скором времени». «Это ты не понимаешь, Кайл!» — вскричал парень. И пришлось шикнуть на него, потому что только глухой не обратил на нас внимания в этот миг. «Это не романтические чувства», — уже тише продолжил Касти. «Мне просто хорошо с ней рядом. Хорошо с ней болтать и петь. Я не думаю о ней в каком-то ином ключе». «Но тогда не вижу ничего плохого в вашем общении. Но лучше объяснись с Рилтаром Тианваном до того, как он заставит тебя прыгнуть под поезд. Убеди его в искренности намерений. Какое-то высокопарное получилось у меня наставление. Но я действительно не знала, что посоветовать парню в этой ситуации. От себя я могла лишь поговорить с Рилом. И все же, Касти, то чувство, что ты описал, очень похоже на любовь. Смирись и прими». Он лишь благодарно улыбнулся. А я в который раз убедилась, насколько мир сложное и одновременно простое место. Кормили нас, как в столовой для бездомных. Один из многочисленных работников Джета зачерпывал половником какую-то вязкую субстанцию и шлепал ей о тарелке. Даже после тяжелого дня никто не был настолько голоден. Сказалось, то ли тошная дорога в горы, адреналин, приправленный стрессом, или гадкий вид предложенной еды, но даже бездонная бочка по имени Закрас не смог в себя это пропихнуть. Все наскоро переоделись и, следуя инструкциям Самандры, устроились в зале, напротив огромного монитора. Я все выглядывала своего безликого, но его не было на месте. Ускользнула из стремительно обрастающей стойками с камерами комнаты и вышла в коридор. «Не в ваших интересах диктовать мне условия», — раздался холодный голос Райана совсем рядом. «Свое требование я уже высказал». «И это кабальное требование», — возмутился Налтар. «Это будет наша последняя сделка с тобой, и ты нас всех освобождаешь в тот же миг. Дальше каждый идет своей дорогой. Повторю, даже у древнего нет такой власти», — уже не так твердо ответил Тальдрабиец. «Уверен?» — насмешливо поинтересовался глава дома Рианван. «А я навел справки на одного переводчика и знаю чуть больше, чем все остальные на этом шоу и в стране. Как думаешь, кому подороже продать информацию о настоящей цели визита вашей подозрительной парочки? Пресса? Или слить информацию разведке? Вот они удивятся». «Ты не посмеешь», — шипел Райан. «Ты будешь молчать». «О, это твое желание? Повтори, чтобы я услышал его получше. Поверь, я знаю множество уловок обойти твою просьбу и рассказать всему миру правду. Забыл, кто я?» «Хорошо», — огрызнулся переводчик. «Сделка состоится. И она состоится в любом случае, независимо от итогов голосования», — подал голос Закрас. «Что-то мне не нравится его тон. Обреченный, сломленный, совсем на него не похоже. По рукам. Я освобожу вас от браслетов. Это все, надеюсь?» «И ее», — хором добавили Налтар и Зак. «О ком они? О Далииле? О, как вы спелись! А как делить свое сокровище придумали уже? Или график понедельный установите?» Шорох одежды, отчетливый стук, словно кого-то крепко приложили на стену. «Ты даже не представляешь, на кого поднимаешь руку, древний!» — хрипел Дальрабиец. «Сделка!» — прорычал Рианван. И в этот же миг браслет упал с моей руки с громким звоном. Мужчины по ту сторону стены затихли и прислушались. Я же быстро подобрала проклятый дар Дальрабийца и рванула обратно в зал. Что это сейчас было? Закрас спелся с Налтаром, и вдвоем они шантажировали этого жуткого Райана. Но что же такое они ему пообещали? Нужно будет обязательно спросить у Рила. Мне совсем не нравится то, что я застала. Что такое пожелал Дальрабиец, что готов в один миг лишиться трех послушных джинов? А еще, судя по всему, Рианван знает мой секрет. Голова болезненно загудела, а сердце вновь болезненно сжалось. Уже не первый раз это происходит со мной при мысли о древнем. Это пугает, и с этим ничего нельзя поделать. Против моей воли накатывают чувства, а потом так же быстро схлынивают, как волны с пляжа. Не догнать и не поймать. А песок все крутится, крутится в воде, мутит ее, мешает увидеть, что на самом дне. Рил и Налтар вернулись вместе. Древний казался бледнее, чем обычно, и едва контролировал прорвавшуюся силу. Его глаза то и дело вспыхивали синим, а пальцы перебирали воздух, вбирая из него малейшие крохи энергии. Мой безликий тихо проговорил Рианвану что-то на ухо, отчего мужчина мгновенно успокоился и решительно кивнул. «Отлично. Я опять не в теме происходящего». Отвернулась к огромному экрану на стене. «Действительно, зачем меня посвящать в свои планы? Проще за спиной все решить, как обычно». «Хватит дуться, Кайл», — нарочито весело посоветовал Закрас и сел на пол рядом со мной. Камеры тут же взяли нас крупным планом. Мне кажется, я уже начинаю слышать скрип, с которым всякий раз фокусируются объективы. Как же раздражает. «Я не дуюсь. Вы с Налтаром теперь лучшие друзья?» «Все сложно, Кайл. Скажем так, он единственный, кому я могу доверять». «А я?» — требовательно взглянула в его желтые глаза. «А он возьми и продолжи свою игру». Потрепал меня по коротким волосам и рассмеялся. «Ревнуешь, Верани?» Отсела от него. А Закрас Мьенван притянул меня обратно и шутливо отдал честь камерам. «Да-да, смотрите на нас, котятки!» Уверена, по ту сторону экранов от умиления запищала не одна девочка. Чокнутый мир. Нас уже транслировали в реальном времени, но официальный выпуск начался лишь с появлением Саманры и принцессы. Дали, каково тебе осознавать, что сегодня от тебя ничего не зависит? Зрители решат судьбу конкурсантов вместо тебя. Что чувствуешь? Злость, беспомощность, страх? Нагнетала ведущая. Знаешь, Саманра, я чувствую легкость. Мне даже нравится именно в этот момент не быть ответственной за, возможно, ошибочное решение. Она нахмурилась, когда встретилась взглядом с дальрабийским переводчиком. Я уповаю на зрителей. Пожалуйста, будьте честны и объективны. Тут ей не о чем переживать. Объективный зритель обязательно выгонит Кендрика при первой же возможности. Но все три выступления были по-настоящему крутыми, так что финал может быть весьма непредсказуем. А что наши участники? Она долго и муторно расспрашивала каждого о чувствах, волнении и том, что мы будем делать, если вылетим с шоу. Еще не решил, Кайл. Откуда в голосе Саманры просквозила подозрительная нежность? Первым делом навещу свою сестру Кайлин. Попрошу у нее совет, как склеить разбитое сердце. На слове «сестра» ведущая как-то странно дернулась, но сказала лишь: «Желаю вам пока с ней не встретиться». И все, никаких издевок, улыбка и вполне себе доброе пожелание. Что мир стоит на грани гибели? У нас тотальное всепрощение, дружба и любовь? А мы даем слово Чеду. Он сейчас с операторами связи и готов вот-вот подвести итоги народного голосования. Чед, как дела? Сколько голосов обработали? Рад тебя слышать, Саманра. Чед стоял буквально, облокотившись на паренька с гарнитурой. Ребята трудятся в поте лица. Профессионалы своего дела, в чьей компетентности можно не сомневаться. Он потрепал оператора по плечу, но тот оставался безучастным и смотрел только в монитор перед собой. «Не томи! Сколько ждать результатов? Мы тут все как на иголках. Впервые за все время отборов целых два участника должны покинуть проект. Мне тут подсказывают, что сердечко в поддержку ребят все еще поступают, и нужно дождаться закрытия голосования, чтобы дать всем шанс показать свою любовь. Самое время и нам вручить зрителям первые подарки. Ты же не потеряла их, Сэмми?» «Разумеется, нет. У меня же не прокуренная дырявая память, как у одного забытого всеми музыканта», — невинно ответила она своему соведущему. «Дорогие зрители, сейчас вы первыми увидите клипы, записанные на сегодняшние песни. Возможно, для кого-то они станут решающим толчком отдать свой голос нашим женихам. Не упустите последний шанс. Телефоны конкурсантов вы увидите в левом углу ваших экранов. Пристегнитесь, откройте глаза. Будет жарко». Риэлтор. Я знал, к чему все идет. Что Райан обязательно воспользуется своим нечестным преимуществом. Но я не был готов так быстро проиграть. К поражениям вообще сложно подготовиться заранее. Ведь в глубине души ты надеешься на чудо, веришь в собственные силы. Даже когда все складывается против тебя. Верил же, что Ли не утонет. Знал, что Налтар спасет ее. А сейчас моя очередь рисковать. Выдохнул, когда браслет соскочил с моей руки. Налтар тоже встряхивает запястье и потирал запревшую кожу. Сколько мы отыграли очков? И придется ли нам жертвовать одной из и так немногочисленных фигур на доске? Пока непонятно. Только выбора у нас все равно нет. Сделка есть сделка. Не сегодня, так завтра дальрабиец поставит нам жесткий ультиматум. Дождался, пока гневные шаги Райана стихнут в коридоре, и посмотрел на древнего. Даже не начинай, Закрас. Ваша команда не могла проиграть. Ты видел выступление группы Кайла? Объективно, они были лучшими. А значит, под ударом окажется Кендрак и его переводчик. А они только что выторговали себе иммунитет. А если и я вылечу? Где гарантии, что мой рейтинг все еще держится в топе? У Эмериды и Верджила тысячи подписчиков. Они вполне могут проголосовать за них. И тогда я тоже вылечу. Мы не можем оставить ее совсем одну, Зак. Она не останется одна. и Мерида уже пообещала прикрыть тебя. А кто прикроет тебя? Нервничал Налтар, а затем вдруг наполнился решительностью. Я заставлю Эарона уйти. Я смогу. Его глаза вспыхнули синим. Ох уж этот эмоциональный мальчишка. Так он точно не просто вылетит, а загремит в тюрьму, несмотря на все свои титулы. Не Эарона ты будешь останавливать. Кое-кто другой может потерять контроль во время эфира. Не дай ей раскрыться и не дай никому обидеть ее. Сжал его плечо и дождался, пока глазам древнего вернется привычный оттенок. Ей будет больно. Опять. Только и сказал Налтар. Сейчас ты вдруг решил подумать о ее чувствах? Не поздновато? Он не успел ничего мне ответить. Опаздывающих конкурсантов уже звали люди Лоулиса, и нам пришлось последовать за ними. Не хочу, чтобы все закончилось для Закроса вот так. Я чертовски привык к этому парню. А еще не хочу расставаться с Ли в такой момент. Но иного выхода у нас просто нет. Надеюсь, Налтар придумает способ вывести Райана из игры, а я... Что ж, увидим. Ли уже заняла свое место в зале, которые Рианваны явно использовали в качестве кинотеатра. Только вместо стульев везде были разбросаны подушки. Взял одну и устроился рядом с маленькой грустной Валай Клао. Врубил Закроса на максимум и заставил ее улыбнуться. Сейчас наш отснятый клип казался мне придурковатым. Я весь увешанный перьями гримасничал, как малолетний рокер. Тряс рогатой головой и активно соблазнял абстрактную девушку. Мрак. Надеюсь, Ири никогда не узнает, что творил ее отец. Почему-то Джету непременно хотелось изобразить меня в образе дьявола-искусителя. Остальным женихам из моей команды рожки делали поменьше, что не могло не почесать мое эго. Вот только размер накладных костяных наростов не поможет мне выиграть сегодня. Было жутко стыдно, что Ли видит меня таким. После ночи откровений опять предстать перед ней ряженым уродцем казалось мне глумлением над нашими чувствами. Но моя Валай Клао не сводила взгляда с экрана и едва заметно улыбалась. Интересно, о чем она думает прямо сейчас? Верит ли в мою победу? Она, как и я, отчаянная и наивная. После клипа запустили рекламный блок. Затем предоставили слово Ришесу. Он высказал свое экспертное мнение по поводу работы с нашей группой. Похвалил навыки Райана и Эарона. В очередной раз напомнил про викторину, на которой разыгрывалось свидание с одним из женихов. И пообещал огласить результаты сразу после выступления команды Налтара. Даже завидовал в чем-то Рианвану. Ему можно было быть собой. И пусть он лгал Ли о своих истинных чувствах, но в этой песне он был честен с ней, с собой, с целым миром. Признавался всем своей незрелости и безумной любви. Моя безликая и на него смотрела, не отрываясь. Пыталась своей изломанной душой вспомнить его и узнать. Хмурилась, но не могла преодолеть внушение Налтара. Не хочу такой победы. Понимаю, что Ли лучше остаться со мной. Я смогу дать ей все. Защиту, заботу, любовь, семью. Но осознанный ли это выбор? Или она станет моей от безысходности? Глупые мысли. Налтар буквально подарил мне нашу Кайлин. А мне все это кажется неправильным. Нашу? Я правда так сказал? Усмехнулся своим мыслям. Недалеко я ушел от безумно влюбленного Арфхейла. А может, я даже хуже. Эй, Делиоск! Беззаботно улыбался древний с экрана, находясь в гармонии с собственными чувствами. Ты кричишь ей о любви на алтар, а я всего лишь шепчу, потому что мой голос сорван уже давно. Едва задорная песня Арфхейла стихает, схлынивает наваждение из безликой. Ей возвращается тревожность. Она нервно ерзает на подушке, боится грядущего голосования, а я ничего не могу пообещать ей, не могу лгать за несколько минут до... Снова реклама. Затем надоедливая болтовня Саманры и Дали. Ведущая пытается пробить принцессу на эмоции, выяснить, что та почувствует, когда один из ее женихов отправится на свидание с незнакомкой или незнакомцем, выигравшим викторину. Далиила отшучивается, делает вид, что ей не все равно, неумело изображает волнение. Ведь единственный, кого она любит, сейчас далеко и в безопасности. Вряд ли кто-то в своем уме выберет жуткого Мёрка Уиздома. Как бы заносчиво это сейчас ни звучало, но бояться свидания вслепую стоит мне. «Кайл Веррани!» — выкрикивает Чет Ришес, и безликая испуганно вздрагивает. Все с облегчением переводят дух, и только нам с Налтаром совсем не нравится такой расклад. Ловлю тревожный взгляд древнего. «Несколько слов, Кайли, малыш!» Саманра тычет безликой микрофоном в лицо. «Это очень лестно. Я не ожидал, что меня выберут, и искренне думал, что за всех отдуваться будет Закрас». «Никто не ожидал», — скривилась ведущая, но быстро вернула себе мерзкую улыбку. «А каково тебе, секси с Циатхану, осознавать, что ты на этом отборе оказался не самым горячим для кого-то? Мне-то нормально. Но то, что из всех мужчин, включая брутальную Эмериду, выбрали Кайла, меня нереально веселит». «Я не горячий, Саманра? Ты что-то путаешь». Заставил крылья вспыхнуть огнем. В объективах тут же заплясали оранжевые язычки, и ближайший ко мне оператор чуть не повалил стойку с камерой и рампой с перепугу. Выпуск все тянулся. Клип Веррани долго не запускали, а давали возможность каждому участнику высказаться, поделиться эмоциями, потому что для каждого это могут быть его последние минуты здесь. И я тоже наслаждался подаренными мгновениями. Моя Ли была так близко. На расстоянии случайного касания. И я касался ее украдкой. А когда камеры отвлеклись на Касти Пелса, то шепнул на ухо: «Надеюсь, ты будешь вести себя прилично на предстоящем свидании». «Ну уж нет, Закрас. Я прям оторвусь. Представь, если викторину выиграл симпатичный парень. Уже не так весело, да?» Я аж поперхнулся. Как-то не подумал, что в нашем искаженном толерантном мире такое вполне возможно. Прежде чем я успел придумать что-то колкое, Ришес объявил третий клип. Горящие перевернутые тачки, мир в огне, Кайл со следами сажи на лице, Джет с опаленным мехом на морде и подранными ушами. Даже Касти выглядел мужественно. Касти. Еще одна моя головная боль. То, как этот синеголовый позер смотрит на мою дочь, вызывает у меня приступы праведного отцовского гнева. Но Ири-то, она у меня умная девочка, а ведется, ловит каждый взгляд сирены, и между ними вдруг вспыхивает что-то пугающе правильное, но ни хрена неприемлемое. Кто бы дал мне совет в этой ситуации? Прибить парня прямо сейчас или утопить за замком Рианванов под покровом ночи? Касти не обидит ее, шепчет Ли, уловив мое смятение. «Еще бы обидел, тогда его я обижу», — наградил сирену злым взглядом. «От меня ему тоже достанется», — обещает Налтар, подсаживаясь рядом. «Мне редакторы сказали к вам перебраться для более яркой концовки». «Врет, это я его попросил. Древнего ждет непростая задача — не дать Ли превратиться на глазах тысяч зрителей, если она потеряет контроль». «Момент истины», — торжественно сообщил Ришес. «Голоса подсчитаны, и сейчас мы вывесим их на ваши экраны. Третье место». Ведущий отбивал пальцами по воздуху барабанную дробь. «Песня Эйделиоск, команда Налтара Рианвана». Камеры взяли крупным планом лица участников группы. Эмерида благодарно кивнула. Верджил рассеянно хлопал в ладоши, а моя Ири выбежала в зал и повисла на шее у Налтара. «Вы были на высоте, парни и леди. Несравненная Эмерида и малышка Ири. Если бы не те два тюфяка в вашей команде, вы были бы первыми», — вещал с экрана в чат. «Готовы услышать, кто на втором месте?» «Нет, я не готов. Черт, как же сильно я хочу обойти Кайлин и ее команду. Мне так важно оставаться с ней здесь и сейчас, всегда». Очередной рекламный блок дал мне несколько минут передышки. А затем... «Второе место. Команда с Закрасом Янвана». «Ну вот и все. Я проиграл тебе. Прости меня, Ли».